Очевидно, я неплохо вошла в роль. Тело мое вздрагивало, голос прерывался, на глаза набегали слезы. Ну, а дальше? Фериде, дальше! Потом вдруг кузен схватил меня за руки. Ах, как чудесно! Дальше? Дальше. Откуда я знаю? Боже, ты остановилась на самом интересном месте. Потом вдруг на дереве закричала какая-то птица, гадкая такая, отвратительная птица. Мы испугались и убежали. Я не смогла сдержать слез, припала к груди Мишель и разрыдалась. Неизвестно, сколько бы я так плакала, но, к счастью, наше исчезновение было замечено. Послышались крики девочек, нас разыскивали. Мишель откликнулась. «Идем, идем! Мы не можем быстро! У Челыкушу нога болит!» «Ты правильно», — сказала Мишель. «И я плачу именно поэтому. Теперь мы можем пойти быстрее». В ту ночь я ревела и в постели, когда все уже спали. Только теперь слезы уже не нужны были для роли. Просто я сердилась на себя. Допустим, мне надо было солгать, чтобы доказать подружкам, что я не Гюрт. Но неужели на свете нет других имен? Почему я заговорила о своем кузене, о Кямране, которого я ненавидела больше всего в жизни? Я поклялась, что завтра утром, как только проснусь, возьму Мишель за руку, отведу ее в сторонку и скажу, что мой любовный рассказ — выдумка. Но, увы. Проснувшись на другое утро, я почувствовала, что от моего стыда и гнева не осталось и следа. Так я и не осмелилась сказать правду Мишель, которая теперь смотрела на меня совсем другими глазами и относилась как к больному ребенку. Постепенно эта легенда стала известна всем. Правда, Мишель, видимо, строго наказывала хранить тайну, так как в глаза мне никто ничего не говорил. Но по взглядам девочек, по их смеху, я понимала, что они хотят сказать. Это наполняло меня удивительной гордостью. Мне пришлось даже отказаться от болтовни и проказ. Теперь в глазах подружек я стала молодой девушкой, влюбленной в кузена. В этой роли мне никак не подходило прыгать, точно кукла на веревочке, проказничать и беситься. Но, как говорится, от самой себя не убежишь. Когда по вечерам на последней перемене я брала Мишель под руку и продолжала шепотом выдумывать все новые и новые небылицы, я иногда снова становилась похожей на бесенка. Однажды мы опять возвращались с прогулки. Мишель в тот день почему-то не ходила с нами. Она встретила меня у ворот, схватила за руку и стремительно потащила вглубь сада. «У меня для тебя новость», — сказала она. «Она тебя обрадует и огорчит». Лицо мое выразило недоумение. «Сегодня в пансион приходил твой блондин-кузен». Я была поражена. «Разумеется, он хотел повидаться с тобой. Ах, если бы ты осталась!» Я не могла поверить. Разве Кэмран пришел бы в пансион, не будь на то какой-нибудь важной причины? Наверное, Мишель ошиблась. Однако я не высказала Мишель этих сомнений и, сделав вид, будто верю, сказала, что же вполне естественно. Молодой человек пришел повидать девушку, за которой ухаживает. «Как, наверное, досадно, что тебя не было, да?» «Разумеется». Мишель погладила меня по щеке. «Но ведь он опять придет, раз любит». «Несомненно». В тот же вечер сестра Матильда вызвала меня и передала две разрисованные коробки конфет, перевязанные серебряной тесьмой. «Это принес твой кузен», — сказала она. Я не любила сестру Матильду, но в эту минуту с трудом удержала себя, чтобы не броситься ей на шею и не расцеловать в обе щеки. Значит, Мишель не ошиблась. Камран действительно приходил в пансион. Если среди воспитанниц еще и оставались такие, которые сомневались в достоверности моей сказки, то теперь, увидев эти две коробки, они должны были подумать иначе. Ах, как чудесно! В одной коробке были разноцветные конфеты с ликером, в другой — шоколад в позолоченных бумажках. Случись это полгода назад, я утаила бы сладости даже от самых близких подруг, но в этот вечер, когда мы готовили в классе уроки, мои коробки ходили по рукам. Каждая девочка брала одну, две или три конфетки, кому сколько совесть позволяла. Некоторые девочки издали делали мне многозначительные знаки. Я же, изображая смущение, отворачивалась в сторону и улыбалась. Ах, как чудесно! Возвращая мне назад коробки, в которых, к сожалению, уже виднелось позолоченное донышко, Мишель зашептала: «Фериде, представь, будто эти конфеты преподнесли тебе по случаю обручения». Моя сказка обошлась мне слишком дорого, но что поделаешь? Прошло 3 дня. Шел урок географии. Я трудилась над цветной картой для экзаменов. Рисовать красками мне всегда было трудно. От неловкости я без конца путала краски, пачкала себе руки и губы. И вот, когда я была занята этой мазнёй, вошла дочь привратника и сказала, что в прихожей сидит мой кузен, который хочет меня видеть. Помню, я растерянно огляделась по сторонам, обернулась к воспитательнице, не зная, как поступить. — Ну что же ты ждешь, Фериде, — сказала она, — оставь карту на месте, иди, повидайся с гостем. Оставить карту нетрудно, но с каким лицом я выйду к Кямрану? Девочка, рядом с которой я сидела, смеясь, протянула мне маленькое зеркальце. На лицо, особенно на рот, страшно было смотреть. На уроках, где приходилось писать, я вечно совала ручку в рот. Теперь же во время рисования мусолила кисть, поэтому губы мои пестрели желтыми, красными и даже фиолетовыми пятнами. Что предпринять? Оттереть платком, а тем более смыть водой с мылом, сейчас невозможно. Только еще больше размажешь краски. Дело было, конечно, не в Кямране. Ему я могла показаться в любом виде, но перед подругами, которые, узнав, кто пришел, уже ехидно посмеивались, я должна была изображать влюбленную девицу или даже невесту. Ах, будь она неладна, вся эта комедия! Проходя по коридору, я заглянула в зеркало. Боже мой, что делать, что делать? Будь я одна в эту минуту, здесь, перед дверью в прихожую, я никогда бы не осмелилась туда войти. Но, увы, вокруг были посторонние, которые могли иначе истолковать мои действия. Итак, делать нечего. Я с силой толкнула дверь и бурей влетела в прихожую. Кямран стоял у окна. Подойти к нему сразу? Но тогда надо что-то сделать, например, обменяться рукопожатием. А ведь так можно испачкать чистенькие и нежные ручки кузена. Я опять увидела на столе 2 пакета, перевязанные серебряной тесьмой. Нетрудно было догадаться, что они предназначались мне. У меня не оставалось иного выхода, как превратить все в очередной фарс и раскрашенные руки и губы объяснить обычным моим детским сумасбродством. Приподняв подол черного передника, я сделала перед коробками самый изысканный глубокий реверанс. Потом, предусмотрительно вытерев пальцы о подол, я послала коробкам несколько воздушных поцелуев и утерла при этом лишний раз свои размалеванные губы.